гуру. То, что окружает человека в данный момент, имеет огромное влияние на его сознание и течение мыслей, наполняя собою его внутренний мир. Поэтому можно представить себе, как изменится он при переходе духа в мир тонкий. Но основные течения и установки мысли остаются, и мысль продолжает течь по прорытым на земле каналам в пространстве. Остаются основы, ведущие течение мыслей, а все прочее тускнеет, отпадает и предается забвению. Что наиболее ярко и глубоко звучало на земле, и особенно сильные устремления, то и будет сопровождать развоплощенца и дальше.